Но не из системы, а вроде как в отпуск. Пока на месяц. А там он посмотрит. Я все так же замечал слежку. А на Алену посыпалась. На самый Новый год, прямо утром 1 января, в лоб ее Мерседеса въехала девятка, которая вылетела на встречную, на совсем пустой дороге в Сокольниках. Отремонтировала она ее быстро. Но тут же, возвращаясь как-то домой, наехала на собаку, из которой вылетели все кишки, залепив ей лобовое стекло. А через несколько дней она сбила человека. Насмерть. Это был пьяный бомж, неожиданно выскочивший прямо на середину проспекта. Я всегда думал, что жизнь не зря дает эти знаки. Мне тоже давало перед уходом из системы. В самой системе Курзиной творилось полное беззаконие. Алена окрестила все это руинами. Так оно и было. Ходили слухи, что сам Ковальчук давно не в России, а сидит где-то в Дубаях. Потому Славик и ушел. Впрочем, система нам была уже неинтересна. Мы с Аленой занимались оформлением документов, необходимых для открытия нашей, честной компании. В свободное время я опять начал писать свою книгу о таймшере. Придумал и название «Жертвы таймшера». Только теперь я эту книгу прятал. На случай, если опять придет обыск. А слежка за мной превратилась в какую-то комедию. Меня, правда, это скорее бесило, чем веселило. Однажды я решил поехать в любимое интернет-кафе на Новослободской. У меня была визитка проверенной фирмы такси, в которой я частенько заказывал машину. Я вызвал такси и стал собираться. К моему великому удивлению, машина пришла с получасовым опозданием. Я знал, что такого быть не может. Машины этой фирмы подавались, как правило, на 20 минут раньше. Я удивился еще больше, когда, выйдя из подъезда, увидел перед собой обычную тонированную девятку. У этой компании не было русских машин, только Форды, БМВ и Мерседесы. Но даже если бы у фирмы и были отечественные машины, мне они должны были прислать только иномарку. Потому что меня, как постоянного клиента, в фирме хорошо знали, операторы даже узнавали по голосу. Открыв дверцу машины, на водительском месте я увидел обыкновенного опера, только в штатском. «Куда едем?» — спросил он. «А вам разве не сказали?» «На Новослободскую». «А что там на Новослободской?» «Ничего, мы едем на Новослободскую». «Я понимаю, а что именно там, если не секрет, конечно?» Такая напористая наглость меня просто поразила. «Там интернет-кафе, мне нужно туда». «А зачем вам туда? Что там делать?» «У меня там встреча с друзьями». Пока мы ехали по моей улице до выезда на Дмитровку, он устроил мне натуральный допрос. «Куда? Зачем? Кто?» Я не выдержал. «Слушайте, а вы не мент случайно? Что за допрос? И вообще, почему мне прислали вас, а не иномарку, как всегда?» «Ха-ха. Я работал в спецподразделении «Альфа». «Ух ты, как интересно! А что же вы ушли оттуда? Оплатили мало?» «Ну да», — подумал я, — «все понятно с тобой. Сказочка придуманная. Интересно, когда это в «Альфе» получали мало? Тем более сейчас, при нынешней-то власти спецслужб в стране. Ну, видимо, сейчас сказочка и дальше будет. И я не ошибся. А работаю я тут только первую неделю, но, наверное, больше не буду. Потому что тоже денег мало. Уйду и буду работать на себя. А у вас все спрашиваю, потому что скучно. Целый день заказов нет и поболтать не с кем». «А, понятно». А сам подумал, ну рассказывай, рассказывай, что я совсем идиот? Болтать и задавать незнакомому человеку вопросы, с кем вы встречаетесь, куда конкретно и для чего едете, это совсем разные вещи. Я лишний раз уверился в том, что мой домашний телефон на прослушке. И через службу такси мне подставили машину. Ехать, слава богу, было недалеко, и весь этот цирк скоро закончился. Спустя неделю мне опять понадобилась машина. Нам с Аленой надо было ехать в регистрационную палату. Аленина машина была в сервисе. Она бампер разбила. А мой водитель был в отъезде по семейным делам, так что пришлось опять звонить в эту таксистскую компанию. Я подумал, заодно и проверю, тот же самый лжетаксист приедет или нет. Когда я вышел из подъезда, я аж улыбнулся. Снова он. На этот раз они сработали оперативнее, и он опоздал только на 15 минут. Как только я открыл дверь, он сразу же начал. «Это снова я, ха-ха». «Да, я вижу, здравствуйте». «Я вот пока решил не уходить с этой работы. А куда едем, кстати?» «О, вам опять не сказали». И я назвал Аленин адрес. «А зачем мы туда едем?» «Да там надо будет забрать одну девушку, а потом дальше». «А что за девушка? Ваша жена?» «Какая жена? Это мой компаньон». «Компаньон? А у вас что, бизнес?» «Да, мы открываем свой бизнес». «А что за бизнес? Чем будете заниматься?» «Страхованием». А сколько сейчас денег надо, чтобы компанию открыть? Слушайте, а вам не кажется, что вы слишком много вопросов задаете? На все вопросы я отвечала ему подчеркнуто грубо, коротко и холодно. Но это его не смущало. Ну что вы обижаетесь, мне же просто интересно. Какой-то странный у вас интерес. Неужели я похож на разведчика? Хм, если вы думаете, что вы большой в этом специалист, то сильно ошибаетесь. Настоящие разведчики себя так не ведут. Или вы не профессионал? Моя последняя фраза была с намеком. Я дал понять, что я его давно раскусил. Да и хотелось взять его на понт. Он попался. Почему это я не профессионал? Я вот смотрел по телевизору программу, там показывали экзамены, которые сдают поступающие в разведку. И вот там задание было — выяснить фамилию, имя и отчество у экзаменатора. Ну и все как-то пытались это окольными путями выяснить. А одна девушка села и напрямую как начала: «Как ваша фамилия и как ваше имя?» И ей сразу 5 поставили. Я рассмеялся про себя. Это действительно было смешно. Где это у нас показывают, какие экзамены сдают при поступлении в разведку? Это же секретно. Мне было весело и от того, что я этого опера взял на элементарный понт. «Сверните, так поедем», — сказал я. «Почему? Ведь прямо быстрее». «Нет, сворачивайте, я знаю, что говорю. Я по этой дороге несколько лет ездил на работу в экспоцентр». «Да? А где вы там работали? А кем? Это вас не касается». Мы приехали к Алёниному дому. Она села на заднее сиденье, так как на переднем сидел я. Я быстренько пересел к ней и хотел как-то шепотом или знаками сказать, что водила подставной, чтобы она не обсуждала со мной все наши рабочие моменты, а тем более системные новости. Но как-то странно получилось. Я ничего не успел ни сказать, ни показать, как Алёнка, не обращая на меня внимания, вступила с ним в беседу. Да причем так, что я не мог вставить ни слова. Она вообще делала вид, что меня рядом нет. Она откровенно сразу начала его давить и на него наезжать. То по поводу машины, то еще по каким-то поводам. Все его попытки поговорить с ней заканчивались тем, что Алёнка его беспощадно давила. А я тихо сидел и смотрел, как они собачатся. Под конец поездки они уже чуть ли не дрались. Наконец подъехали к нужному нам зданию в Сокольниках. Как только Алёна вышла из машины, этот тип перевесился через свое сиденье. «А сигареткой не угостите?» Мы с Алёнкой аж опешили. При этом ей пришлось невольно обернуться, и она оказалась с ним лицом к лицу. Видимо, для этого он попросил сигарету, чтобы рассмотреть ее получше и хорошенько запомнить. Я протянул ему сигарету и закрыл дверь. Он уехал, а мы с Алёной в один голос произнесли: «Мент!» и рассмеялись. «Мент, точно, Алён. 100%. А я все хотел тебя предупредить. Да я сразу все поняла, еще когда к машине подходила. Только посмотрела на него через лобовое стекло, сразу поняла. Я потому так себя и вела. Ты же видел, как я на него наезжала». Наконец мы открыли нашу компанию. Набрали штат. Мы никого не хотели брать из таймшера. Взяли своих знакомых. Алёна, Марину, свою подружку. А секретарем Катю, которая была уборщицей у нее в Абсолют Тревеле. Молодую девчушку, студентку, которая немного таким образом подрабатывала. А я пригласил Аню, которая давно в таймшере не работала и была одной из тех немногих, кто прошел через этот бизнес и остался нормальным человеком. И Сергея, моего друга из Питера, компьютерщика. Все вложения, конечно, делала Алёна. У меня денег не было. Я был лишь генеральным директором и соучредителем. Работал я за 15% от будущих оборотов. А пока на такой же ставке, как и все, в $500. В один из дней мне неожиданно позвонил Стартов. Я знал, что он вернулся в систему. «Привет. Я чего-то не могу Кузиной дозвониться, не знаешь, где она?» «Привет, Слав. Я ее сегодня увижу. Передать что-нибудь?» «Передай ей, пусть мне перезвонит». Ближе к вечеру Алёна ему перезвонила. И получила приглашение для нас обоих на аудиенцию. Это была дипломатия. Знаменитая дипломатия Стартова. Так как я был с ним в ссоре, то он мне по телефону ничего не сказал. А Алёне сказал, чтобы мы приехали вместе. На следующий же день мы отправились к нему. Я впервые увидел Стартова через столько месяцев после моего увольнения. Он был в подавленном состоянии. Мы сидели в его кабинете теперь как гости. Из разговора с ним следовало, что ему нужны люди. Проверенные. Система работала еле-еле. Официальных оборотов по кассе почти не было. А с него их требовал Ковальчук. Не было их потому, что люди, которые были хоть чуть-чуть при голове, давно разбежались. Стартов решил восстанавливать систему. Нам он сказал по дружбе, что вся система проработает до лета максимум, а потом он собирается открывать свои личные компании. И вместе с нами же туда и перейти. Но в эти компании уже не верилось. Славик говорил такое постоянно на протяжении уже нескольких лет. Откуда-то Стартову стало известно про наш совместный бизнес. По крайней мере, я никому о нем не говорил. От предложения вернуться я отказался. А Алена согласилась с удовольствием, что будет часто оставлять свое рабочее место для того, чтобы наведываться в нашу компанию. Благо, от «Газпрома», где офис «Абсолют Тревела», до переулка, где был наш с ней офис, 5 минут езды. Стартов ответил лишь: «Делайте, что хотите, только бы это не вредило моему бизнесу». Возвращаться туда значило сесть на пороховую бочку, у которой уже зажжен фитиль. И только вопрос времени, когда этот фитиль догорит, и бочка рванет на всю округу. Я уже не удивлялся, что человек может быстро забыть об опасности, о том, как относится к тебе руководство, которое само опасность, о последствиях. И все ради жалких и низменных денег. Алена скоро поняла, куда вернулась. Весь тот ужас, который был в системе до Нового года, стал еще круче. Клиенты были не те же, но теперь они только орали. Дрались в компаниях. Пытались устраивать забастовки в офисах. Привязывали себя шарфами к стульям и угрожали никуда не уйти. Почти через день ходили опергруппы, опечатывали офисы. Наутро печати срывали, и все продолжалось заново. Казалось, все это никого не волнует, все продолжали работать. Алена приезжала в свою компанию как на войну. Да это уже и была война. Система превратилась в поле боя. Клиенты бились с менеджерами. Руководство с теми, кто хотел подчинить систему себе. Органы, якобы с преступностью, хотя было понятно, кого они поддерживают в этой войне. Нелепы и смешны были их потуги встать на защиту клиентов и честности. Более 10 лет они этого не делали, а тут вдруг начали. Ведь система их все это время кормила, и очень большими кусками. Если только не думать, что менты сами хотят подмять под себя систему, вытеснив Ковальчука. Тогда становилось уже не смешно. Меня беспокоила судьба моих вещей, конфискованных при обыске. Время шло, а мне с тех пор никто не звонил. Ни следователь, ни кто-либо другой. На допросы никто не вызывал. Хотя я хорошо знал, что Коряка, Карман и Даша продолжают ходить на эти допросы. Но когда я звонил Белоусову, он мне все говорил: «Позвоните через неделю, позвоните через неделю». Мне было непонятно, почему. Ведь я уж знал, что все, что у меня изъяли, не может даже косвенно иметь отношение к делу. В феврале взяли Прошкина. Нашли его у Сергея Голубя, его друга, у которого Прошкин все это время жил. А Голубь никому о Прошкине не сказал. Прошкин сам был виноват в том, что его вычислили. Этот дебил позвонил Людке Коряке на городской телефон, а телефон у нее на прослушке. Звонок и отследили. Звонил он с мобильного. Они отследили, откуда исходил сигнал по спутнику, и приехали. Точных координат сигнала они не знали, стали просто квартиры обходить. И к Голубю зашли. Но проходить-то они права не имели, а только спрашивали в дверях: «А не знаете ли вы такого? Как вдруг этот придурок в коридор выпирается?» Все это Алене рассказал Слава. Он уволил Голубя сразу же, потому что он не сообщил, что Прошкин у него скрывался. Теперь Прошкин был в матросской тишине. Слава сказал, что у Прошкина все нормально, его всем обеспечили, у него там даже мобильный. А раз Стартов сказал, что ему там обеспечили все условия, значит, будет там сидеть. Сколько? Сколько раз этим конченым дебилам, Вениамину и Славику, я говорил про это уголовное дело по Тур-Авиа? Еще в самом начале, когда только оно начиналось, и можно было его в самом зародыше задушить. Так нет же, все рассказывали, все в порядке, все под контролем. И вот теперь Прошкин арестован. Мне вспомнилась фраза Стартова: «Директора беречь надо». Где мы еще найдем такого дурака, который будет за 500 баксов в такой компании договоры подписывать? И смех Стартова. Прошкин стал очередной жертвой таймшера. И Алена, и все остальные, по ее рассказам, очень быстро открестились от него. Он же знал, на что шел. Поразительно. Они там гребли десятки тысяч долларов в день. А бедный Прошкин, почти ничего не зная, получал какой-то мизер за то, что подписывал себе срок. И теперь они там сидят, продолжают грести просто безбожно. Потеряв все на свете, и веру в Бога, и лицо, и совесть, и вообще все, что только можно потерять человеческого, и говорят теперь, он знал, на что шел. Хотя уже и был далек от системы, все равно было жутко страшно. Позвонил следователь Белоусов и вызвал меня на допрос. Идти один я был не намерен. Я позвонил Славику и Вениамину с требованием предоставить мне адвоката. Теперь этот вопрос был решен немедленно. Уже через час у меня был телефон адвоката, ведущего это дело. Его странную фамилию, Скудрин, я слышал в первый раз. Но, как я потом узнал, это был какой-то светило адвокатуры. В этой ситуации больше всего мне нравилась та двойная игра, которую вели органы. За день до вызова на допрос мне позвонила Курзина и предупредила, что надо быть осторожнее, потому что со стороны органов ожидаются какие-то действия. Она предупредила всех, у кого был обыск. И вот на тебе, на следующее утро приглашение от Белоусова. Господи, как смешно. Они сливают нашей системе информацию, а потом серьезно играют в закон. Я вызвал своего водителя, и мы поехали на допрос. По пути надо было заехать на Таганскую и забрать адвоката. Едва я увидел этого Скудрина, мне здорово полегчало. Это был настоящий адвокат. А то раньше система выделяла адвокатов, похоже, скорее на уголовников и рецидивистов, чем адвокатов. А этот был солидный мужчина в летах, очень хорошо одет, интеллигентен. Как раз такой, каким и должен быть настоящий адвокат. Покопавшись у себя в барсетке, он дал мне свою визитку. Она была по-адвокатски строга.